Глава 24. Наташа. «Что он делает в нашем номере, Ром?» Шеплю на мужа, когда мы наконец-то после недолгого разговора с продюсером оказываемся в спальне. Здесь прохладно от работающего вовсю кондиционера. Я сразу закутываюсь в белоснежный халат, а Рома стягивает футболку и небрежно скидывает ее на пол. Это раздражает больше, чем обычно. Как же он привык к тому, что Наташа все уберет и слова лишнего не скажет? А я устала молчать. Не кипятись, малыш. Распаляя меня еще больше, потирает свои покрасневшие плечи и морщится. Я не кипячусь, блин! Сплескиваю руками. Я уже вскипела, Ром, если ты не заметил. Что этот армянин делает в нашем с тобой номере? Видимо, он договорился с горничной. Хрен разберешь. Я скажу ему, чтобы больше так не делал, и конфликт будет исчерпан, окей? Уж пожалуйста. Закатываю глаза. Это наш номер. Здесь хранятся мои вещи. Почему, черт возьми, все нарушают наши личные границы? Ты считаешь, Арчи может что-то украсть? Ухмыляется Березовский. Преувеличиваешь, Гайка. Я в бешенстве. Убила бы, ей-богу! Из-под лобья наблюдаю, как он уверенно откидывает купальные шорты в сторону. Снова на пол, конечно же. Раздражает. Рома проходит в душ, я иду за ним. Рвущийся из квадратной лейки активный поток воды приглушает трескающиеся в моей голове мысли. Крупные прозрачные струи плавно стекают по широкой спине, узкой пояснице, крепким ягодицам. Ванная комната заполняется ароматом геля для душа и горячим паром. Может, присоединишься? Обернувшись, подмигивает Рома. Вот еще. Фыркаю. Арчи своего позови. Вот же зараза. Сам такой. Усевшись на тумбу, покачиваю ногами. Жду своей очереди, чтобы помыться. Потому что идти во второй санузел, располагающийся в зоне гостиной, как и встречаться с продюсером, нет никакого желания. Мы 2 недели должны были быть только одни. Бессилие накрывает. Отчаяние. Березовский дергает кран, проводит ладонями по волосам, чтобы прогнать с них лишнюю воду, делает несколько шагов и тянется к полке с полотенцами, намеренно прислоняясь ко мне всем телом. Отворачиваю лицо, всем видом показывая свое недовольство. «Ну что ты, любимая?» Вздыхает он трудно и трется носом о мою шею, распуская по коже стаи мурашек. Я точно так же, как и ты, не знал, что Арчи припрется. Не вели казнить, вели помиловать, жена. Схлипываю от обиды, но все же смягчаюсь. Правда ведь не знал. Рома тоже не любит, когда в его личное пространство вторгаются. Он такой, мой гений. Часто ведет себя обособленно даже со мной. Меня он бесит. Обнимаю мокрые плечи и поглаживаю твердые мышцы на спине. И меня бывает. Рома коротко, немного агрессивно целует мои губы и снова серьезно смотрит в глаза. «Верь мне, Наташ». «Я верю». «Почему он так рано прилетел?» Появился рекламодатель из местных. Увидели мои сторис здесь и сделали выгодное предложение. Арчи примчался, чтобы согласовать детали. «Не я ведь буду этим заниматься. У меня отпуск». «Отпуск закончился, Березовский». Легко оттолкнув его, спрыгиваю на пол и стягиваю халат. Размещаю его на специальном крючке. Рома завязывает полотенце на бедрах и смотрит на себя в зеркало, похлопывая по щекам. «Не драматизируй, Наташ. Я максимум на 2 часа и сразу к тебе. Ты даже не заметишь. Отдыхай пока». «Угу». Когда я выхожу из душа, в номере уже идеальная тишина, а в комнате пахнет терпкой туалетной водой. Переодевшись в шелковую сорочку, втираю специальный бальзам в выгоревшие на солнце волосы, мажу лицо и тело увлажняющими кремами и беру ноутбук, чтобы позаниматься любимым делом. Отсортировав лучшие снимки за день, скидываю их Дэну и, подумав пару секунд, отправляю то же самое Машке. Плюс видео с дронами. Я не хвастливая, просто так хочется с кем-то поделиться. Дубай произвел на меня неизгладимое впечатление. Это город контрастов, город больших возможностей. Я в полном восторге. Маша, посмотрев мои сообщения, ничего не отвечает, поэтому я звоню ей сама. Развалившись на животе, подпираю подбородок ладошкой и жду, пока длинные гудки сменятся мелодичным голосом. «Привет, Наташка». «Привет». Тепло улыбаюсь. «Как у вас дела, Маш? Как Артёмка, Ваня?» «Да как?» «Артёмка заболел. С питания в садике сняли, сейчас придётся за справкой в поликлинику топать. Ваня работает. После смены ещё остаётся, чтобы побольше получить потом. Сама понимаешь, деньги нам нужны». «Понимаю, вы молодцы, Маш». «Стараемся», — вздыхает. «А как твоё здоровье? Ничего не беспокоит?» Подруга хихикает. «Это беременность, Наташ. Мне рожать скоро, конечно, беспокоит. То тут потянет, то там замкнёт. Потом сама узнаешь. Вы-то пока ребёночка не надумали?» «Нет», — хмурюсь. «А чего боитесь? Что денег не хватит? Так это ведь жизнь, Наташ. Бог дал ребёнка, даст и на ребёнка». Вспомнив неприятные, оскорбительные рассуждения мужа о наших друзьях, решаю сменить тему. «Ты видела, я тебе фотографии отправила?» «Видела. Это ты сама снимала? Вы на море уехали?» «Ага. Какие молодцы. Кредит оформили?» «Почему кредит?» Удивляюсь. «Рома ведь зарабатывает». Смущаюсь от чего-то. Неловко становится. «Ну ничего себе!» — смеётся Маша. «Это на этих тиктоках можно так заработать? Он не только блогер. Заступаюсь за мужа. Ладно, ладно. А на море-то хоть тепло? Зима же. Это Дубай. Здесь круглый год тепло, Маш». Настроение стремительно падает. Будто один дрон из тех, что кружились над моей головой ещё 2 часа назад. «Ну, ладненько тогда. Давай, Наташ, фотки хорошие получились. Как фотообои». «Спасибо, Маш. Ване с Тёмочкой привет передавай». «Обязательно». Отключившись, возвращаюсь в мессенджер, чтобы проверить, не отправил ли что-нибудь Дэн. И снова расстраиваюсь. Помимо нескольких замечаний по поводу съехавшего горизонта и отсутствия компенсации композиции, мой наставник подкалывает. «Видел этот отель в обзорах. У тебя муж олигарх, и ты скрывала?» Решаю оставить данный выпад без ответа и закрываю ноутбук. Устроившись под одеялом, повышаю градус на кондиционере и пытаюсь заснуть. Спустя 10 минут вскакиваю и бью кулаком по подушке. Бесит. Меня снова накрывает, окутывает злыми сомнениями. Было время, когда мы с Березовским ели самую дешёвую пиццу с сосисками. И тогда вроде как были одним целым. Общие интересы и мечты. Сейчас же костью в горле встаёт золотой стейк, о котором, оказывается, все знают, кроме меня. Деревенщины, неотёсанной. Я, чёрт возьми, практически физически ощущаю эту пробоину в наших отношениях. От неё несёт одиночеством и грустью. Доход вырос, и у Ромы есть с кем поделиться своими успехами. Арчи, Ильяна, Тамби, куча блогеров, с которыми они на одной волне. А я? Мне даже рассказать некому. Машка всё равно ничего не поймёт, другие глумятся. Зачем эти деньги, если благодаря им я ощущаю себя инопланетянкой в собственной жизни? Я хочу быть собой. Не хочу выделяться, не хочу быть круче. Я другая, неформатная, и этим искренне горжусь. Кстати, о форматах. Не успев преодолеть приступ любопытства, хватаю телефон и открываю приложение. В строке поиска начинаю вводить Ильяна, ожидая увидеть нужную страницу, но она будто бы пропала. Не могла ведь просто исчезнуть. Полчаса пытаюсь отыскать аккаунт Рыжей, а потом решаю уточнить возможные причины данной проблемы в поисковике. Результат шокирует. Оказывается, всё просто. Я не вижу страницу Ильяны, потому что она меня заблокировала.